Библейские портреты Христа. Существует разница между знанием и мудростью. Имеется разница между обладанием знанием и употреблением знания на практике. Мудрым человеком является тот, который употребляет знания, которые он имеет для добра. В жизни имеет успех не обязательно тот человек, который больше его знает, но человек, который употребляет знания, которые он имеет в дело и достижение. В наших предыдущих беседах мы рассматривали иудейскую скинию Ветхого Завета и как она изображала и иллюстрировала истину относительно Бога и Господа Иисуса Христа. Физическая скиния, описанная в Писании, представляет нам истину, очень важную для христианской жизни сегодня. Несмотря на то, что скиния была физической, ее теперь нет уже много лет, однако она учит нас Новому Завету, современной истины, находящейся в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Мы с радостью стараемся извлечь эти важные истины, но должны признаться, что если мы не употребляем эти истины в нашей ежедневной жизни, они бесполезные. Мы надеемся, что вы слышали эти наши изучения и готовы постараться применить их и употребить их на практике вашей личной жизни. Если мы желаем иметь постоянное общение с Господом и познать Его благословение в нашей жизни, мы должны проводить время в уединении с Ним. Иначе говоря, мы должны назначить определенное время для общения и молитвы с Господом. В это время мы должны удалить все, что отвлекало бы нас и удаляло бы нас от Него. Наш ум и наши мысли должны полностью сосредотачиваться на Господе. Мы можем взывать к Нему в молитве и размышлять над Его Словом Писанием. Этот мир, наша плоть и сатана будут делать все возможное, чтобы удержать нас от нашего тихого времени общения с Господом. Чтобы мы развились и стали сильными верующими христианами, необходимо, чтобы мы ежедневно проводили время с нашим Господом, даже если это будет несколько минут. Чему мы научились от изучения скинии? Во всем ее поклонении и служении, как образце для нашего общения с Богом. Например, как израильтяне Ветхого Завета входили в ворота с восточной стороны внешнего двора, они удалялись от мира. Так и мы должны удалиться от мира, чтобы быть наедине с Господом. Мы должны иметь определенное место, где мы могли бы наслаждаться временем общения с Господом, насколько это нам возможно. Иисус Христос сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Несмотря на то, что мы найдем, что мы будем иметь много препятствий для проведения времени наедине с Господом, но проведенное время с Господом станет прекрасным переживанием, которого мы не сможем описать. Вернемся опять в скинии Ветхого Завета. За воротами внутреннего двора находился медный жертвенник, где приносилось жертвоприношение за грех. В нашем времени общения с Господом мы благодарим Его за ту жертву за грех, которую Он совершил ради нас. Послание к евреям, 10 главе, 12 стихе, читаем такие слова: «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Мы благодарим Бога, что жертва Христа была полностью достаточна, чтобы удовлетворить нашего святого Бога относительно нашего греха. И доверившись Христу как личному Спасителю, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. В скинии, как мы продолжаем размышлять о ней, от медного жертвенника мы идем дальше по направлению святого места и приходим к умывальнику. Умывальник употреблялся для очищения. И так мы тоже, после того, как поблагодарили Бога за то, что наказание за наши грехи уплачено, проверяем свою жизнь, чтобы увидеть, совершили ли мы что-нибудь после нашего спасения, что нужно исповедать. Дух Святой употребляет Слово Божие, когда мы читаем Библию, чтобы обличить нас во грехе. или библейская истина в нашем уме указывает на нужду в очищении. Иисус провозгласил, когда Он был на земле, что мы очищены через произнесенное им слово. Послание к Ефесянам, 5 глава, 26 стих провозглашает, что верующие очищены банею водную посредством слова. Псалмопевец говорит, «Как юношей содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В первом послании Иоанна, 1 главе, 9 стихе, Слово Божие обещает, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Нам нужно исповедать наш грех пред Господом, и тогда поблагодарить Его за прощение, которое Он обещал нам. Это верно, что никто из нас не заслужил прощения, но Бог прощает нас на основании того, что Христос совершил на Голгофском кресте. Итак, размышляя об умывальнике, мы можем благодарить Бога в нашем общении с Ним за очищение, которое совершается в результате нашего исповедания греха. От умывальника священник Ветхого Завета входил через завесу в святое место. Там он уединялся с Богом. И так тоже. Во время нашего общения мы должны уединяться с Богом. Вход через завесу во внутренний двор изображал наше удаление от мира. Вход через завесу в святое место изображал наше уединение с Богом. Во время нашего времени общения с Богом мир удаляется, и мы уединяемся с Ним. Войдя во святое место, священник видел на левой стороне золотой светильник, который являлся единственным светом. Этот светильник является прообразом Духа Святого, который являет нам личность Христа. Помните, что Христос сказал в Евангелии от Иоанна 16 главе 14 стихе относительно Духа Святого. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Мы должны благодарить Бога за Духа Святого, который открывает нам истины относительно Иисуса Христа. Светильник освещал стол хлебов предложения, который находился на противоположной стороне. Помните, что Иисус Христос говорил о Самом Себе, как хлебе жизни в Евангелии от Иоанна 6 главе. Мы находим, что Иисус Христос является живым Словом Божиим, и что Библия является написанным Словом Божиим. Итак, мы питаемся хлебом жизни, которым является Христос, и подкрепляемся написанным Словом. Служение Духа Святого является в том, что Он открывает нам истины из Писания о личности и труде Христа, которые сделают нас способными познать Его более интимнее. Во время нашего тихого времени общения с Господом мы должны провести определенную часть Его для размышления над Словом Господним. В святом месте также находился золотой жертвенник курения, стоящий перед завесой, ведущей во святое святых. Золотой жертвенник курения был местом молитвы, особенно ходатайства за других. Мы молимся за нас и наши личные грехи у умывальника, места очищения, но у золотого жертвенника курения мы молимся за нужды других. Мы должны быть в правильном отношении с Господом перед тем, как мы будем молиться о других. Итак, в нашем тихом времени общения с Господом мы должны не только молиться о наших грехах, но также помнить нужды других. Во времена Ветхого Завета завеса в святое святых преграждала вход священнику, а первосвященник мог входить туда один раз в год в день искупления. Сегодня, однако, мы, верующие, являемся священниками, которые имеют доступ в святое святых ради Христа, который во время своей смерти разодрал завесу в храме, которая закрывала нам вход. Нам нужно помнить слова послания к евреям в 10 главе с 19 по 22 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очищившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Итак, дорогой слушатель, Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы осужденный за грех грешник мог иметь доступ к Богу. Этот путь так чудно был представлен в прообразе скинии Ветхого Завета. Наш Господь Иисус Христос принес себя жертву, чтобы искупить нас от вины греха и заплатить за наше наказание за грех, чтобы удовлетворить все справедливые требования Бога и стать нашим заместителем. Воспользовались ли вы этим обеспечением Бога? Поверили ли вы в Иисуса Христа? Признали ли вы себя грешником пред Богом? Попросили ли вы у Него прощения, исповедав Ему свой грех? В молитве сделайте это сегодня, и получите от Него прощение грехов и жизнь вечную во Христе Иисусе. Тогда и вы будете наслаждаться общением с Ним. Аминь.